нас, блядь, вообще в классе кто-нибудь в Fortnite играет, не? Я что, один такой, а? Ладно. Я XP нафармлю, ботиков убью, XP заберу, батл рояль поскочну. Стрельнул с автомата, застроился стеной. У нас вообще в классе знает, кто я. Я такой, я как будто бля, сой, подавился мачой. У меня из пушки XP и автоматы. Собираемся взять больше, чем я взял, бля, у меня. Да, у меня большие пушки, скажи мне правду, где эти боты? Что хочешь проси, только не XP, да? Ну тогда соси, глаки пососи. Батл рояль победа лучше, чем три минета. Я сижу в гетто и лутаю сундук. У меня есть 100 сук, но я хочу только ботов XP. Только попробуй нажать F1, я тебя убью, если догоню. У меня фамилия ВК, пирожков я пожрал, и я медленный, как будто слон. Йоу, пойдем после школы покурим, реально красавчик, просто лучший друг. Лучше, чем драги, соли и стосу. Куха поехала, курок что день. Делаю дис на тебя, дальше читать рэп не лень. Окей, ты просто дебил, как рэпер лень. Йоу, мне просто похуй, кто ты такой, ааа.